Глава 9. Руки дрожали и никак не желали слушаться. Хорошо, что на мне был свободный длинный плащ с глубоким капюшоном, позволяющий скрыть лицо. Украдкой разглядывая собравшихся, я внимательно прислушивалась к разговорам и злилась. Если в нашей повозке, запряженной амалонским ящером, сидели исключительно мужчины, изображая из себя рабов, то в других были и женщины, и дети. От этого становилось особенно мерзко, а еще страшно. Лица пленных выглядели блаженными, словно их чем-то опоили. Впрочем, скорее всего, так и было. «Все в сборе?» В центр поляны вышел долговязый тип в поношенном камзоле и с козлиной бородкой. Крутанулся, оглядывая 10 повозок, и довольно потер руки. «Так-так, сейчас поглядим, что вы нам привезли!» После короткого и резкого свиста из-за деревьев вышли еще люди. Приблизившись к повозкам, они начали осматривать товар. Видя, как бандиты бесцеремонно дергают женщин за волосы и хватают за грудь, я возблагодарила настойчивость куратора, не позволившего мне изображать рабыню. От происходящего начала подташнивать. Словно почувствовав мое состояние, господин Осман аккуратно пожал руку, таким нехитрым образом отвлекая внимание и демонстрируя свою поддержку. За это я была безмерно благодарна. Обменявшись странными жестами, бандиты отступили под тень деревьев, а главный с козлиной бородкой указал на несколько повозок. «Ты, и вот ты, жирненький, на рынок не попадете. Если еще раз привезете нам бракованный товар, пеняйте на себя. Остальных прошу за мной». Дождавшись, когда неугодные повозки развернутся в обратную сторону, козлобородый прошел вперед и приложил странный амулет к одному из деревьев. Перед нами проявилась хорошо утоптанная дорога. Мощная иллюзия, добротная. Телеги неспешно двинулись одна за другой, постепенно уходя с горки вниз. Через некоторое время синего неба сменилось рябью воды, а затем и вовсе остался лишь неясный свет. Дорога, окруженная не только иллюзией, но и защитным контуром, тянулась прямо к подводному городу, пока едва угадывающемуся в водной толще. Но чем ближе мы подъезжали, тем отчетливее виднелись многочисленные дома, странные, словно вылепленные из грязи, ракушек и песка. Вероятно, так оно и было. Мутный, неяркий свет магических огней едва рассеивал вечный сумрак. Обстановка производила гнетущее впечатление. Огоньки, словно мошки, хаотично метались внутри защитной сферы, которая оберегала город под водой от любопытных глаз, а главное, позволяла здесь жить. Хотя скорее существовать, потому что назвать жизнью такие условия язык не поворачивался. Остановились повозки на импровизированной площади, к которой уже начали подтягиваться потенциальные покупатели и зрители. Здесь были и мужчины самой бандитской наружности, и женщины в весьма фривольных нарядах. Козлобородый что-то забубнил и указал на первую повозку, с которой уже начали стаскивать рабов. Господин Осман последовал примеру работорговцев, передав поводья мне. «Есть парочка лакомых кусочков!» – раздался рядом громкий голос одного из бандитов. «Сам бы взял, да этот месяц неурожайный на заказы!» «У тебя каждый месяц неурожайный!» – ехидно поддел его сосед, а затем обратился к кому-то. «Хата, Ксихар! Будешь брать себе новых наложниц!» При упоминании знакомого имени я медленно повернулась, окидывая взглядом троицу. Один рыжий детина, похожий на тонкую жердь, недовольно поглядывал на более плечистого, но приземистого мужика. Он же, в свою очередь, подобострастно смотрел на высокого широкоплечего бандита с расплывающимся лицом. О магии флёра я только читала, и сейчас впервые видела запрещенное заклинание чувствующих. Это было очень любопытно. Не приходилось сомневаться, кто из этой троицы был Хаттой. Он выделялся не только магической маскировкой, но и качеством одежды и властностью позы. Словно ощутив чужое внимание, Хатта Ксихар вскинулся и посмотрел прямо на меня. Несмотря на магию изменения облика, я будто кожей почувствовала этот взгляд. Внезапно подувший ветер сорвал с головы накидку, продемонстрировав бандитам мое лицо во всей красе. Вздрогнув, я поспешно отвернулась, сетуя на магические способности некоторых, но было уже поздно. «Эй, делец!» – голос рыжего раздался совсем рядом. «Сколько хочешь за рабыню?» Кивок в мою сторону вызвал непроизвольную дрожь отвращения. «Это моя дочь!» – рыкнул господин Осман, недовольно глядя на бандита. «Как скажешь! Сколько хочешь за дочь?» «Она не продается!» – в ярости бросил пес, сжимая кулаки, и посмотрел на меня. «Диана, накинь капюшон!» Я мгновенно повиновалась воле отца, изображая маленькую испуганную девочку. «Делец, ты не понял? Хатик Сихару, основателю этого города, не отказывают!» «Я все сказал!» Отмахнулся господин Осман и повернулся к рыжему спиной, ставя точку в разговоре. Внезапно все вокруг пришло в движение. Воздушный поток буквально сдернул меня с места и бросил в руки одного из приспешников хозяина города. В это же время пса и его рабов охватило яркое свечение, нарастающее с каждым мгновением. Я видела, как в мою сторону дернулся куратор, но сделать ничего не успел. Свет поглотил их полностью, чтобы в следующее мгновение рассеяться, продемонстрировав пустоту. «Отец!» – закричала я, вырываясь из рук бандита. Мужик лишь неприятно расхохотался и быстро выкрутил мне руки за спину в болезненном захвате. «Хороша, девка, ничего не скажешь. Ты, Хата, как всегда, отхватил самый лакомый кусочек. Дашь попользоваться, когда наиграешься?» «Посмотрим», – задумчиво ответил хозяин города. «Отнесите ее во дворец. Я скоро подойду». Бандит закинул меня себе на плечо и отправился в путь. Я продолжала голосить и стенать о пропавшем отце, но уже особо не вырывалась. Хоть сердце и сжималось от страха за моих напарников, но отыграть свою роль я должна была до конца. Ради этого мы сюда и пришли. Стараясь все внимательно осматривать, я запоминала дорогу до дворца и прикидывала варианты побега, а заодно новый план действий. Нужно было украсть артефакт и разобраться, куда исчезли магистр Докре и остальные. Дворец хаты Ксихара таковым можно было назвать с большой натяжкой. Скорее, большой каменный дом. Но и он смотрелся великолепными хоромами по сравнению с другими постройками из глины, останков затонувших шхун и веток. Внутри дворца было так же сумрачно, как и во всем городе под водой. Поднявшись на второй этаж, бандит толкнул одну из дверей и, скабрезно улыбаясь, бросил меня на стоящую в центре комнаты кровать. Вопреки моим ожиданиям, уходить он не собирался. Напротив, замер у изножья, оглядывая с ног до головы. «И все же хороша девка. Вечно ему везет на чистеньких. А может, ты уже того, потасканная? Наверное, надо бы проверить, чтобы Хата не расстроился». «А не боишься остаться без проверялки?» Зашипела я и отползла на другой край кровати. «Что ты мне сделаешь?» Расхохотался бандит. Я сгруппировалась и, резко прыгнув вперед, ударила мужика ногами в грудь. С хриплыми стонами он повалился на пол, пытаясь что-то пробулькать, но я уже не слушала. Рванула на выход, понимая, что времени совсем мало, и влетела прямо в руки хаты Ксихара. «Кошка, и со мной будешь драться?» – ласково спросил мужчина, почти нежно коснувшись лица и убирая выбившиеся из косы волосы. «Если не отпустите к папеньке, буду!» – попыталась рассмотреть лицо с более близкого расстояния, но так ничего и не увидела. Лишь отметила темные волосы с проседью, да и то не была уверена, что они настоящие, а не часть флёра. «Отпущу, Диана, и не с пустыми руками. Хочешь золото, кошка? А драгоценных камней? Я награжу тебя сполна всего лишь за одну услугу». «Какую?» «Проведи со мной ночь. Всего лишь одну ночь, Диана. Наутро я отпущу тебя с дарами. Если, конечно, ты сама захочешь уходить». Вот это было весьма неожиданно и любопытно. Многие ли девушки соглашались, очарованные сладкими речами хозяина города? Хотя мне нет до них никакого дела. Стоит сосредоточиться на своем задании. «Подарки за одну ночь?» – переспросила я и невинно похлопала ресницами. «А вы точно не обманете?» «Ты не веришь моему слову?» Папенька учил не доверять незнакомцам. «Не поверю, пока не увижу обещанные дары сама». «Хитрая», – усмехнулся Хатта одобрительно. «Хочешь посмотреть на мои богатства? Что же, я покажу. Но взамен ты подаришь мне поцелуй». Я сделала вид, что раздумываю, и только потом покладисто согласилась. Главарь бандитов снова усмехнулся и повел меня по коридору к лестнице. Закручивающаяся в спираль лестница уходила вниз, скрываясь во тьме. При нашем приближении на стенах загорались огни, слегка подсвечивая многочисленные ступени. «Скажите, с папенькой ведь все в порядке? Куда он исчез?» Решила я нарушить давящую тишину. «Волнуешься?» – усмехнулся Хатта. «Не бойся, он вернулся туда, откуда взяли». Мне оставалось только догадываться, что бандит имел в виду. То ли телепортацию к месту прохода в город под водой, то ли куда подальше. Шаг за шагом мы спустились вниз. Еще одна дверь, и мы словно перенеслись из мрачного подземелья в сказочную сокровищницу. Все здесь казалось нереальным. Вместо обычной комнаты с четырьмя стенами мы шагнули прямо в гремучую реку. От толщи воды нас отделяли плотные стенки воздушного пузыря. Где-то высоко над головой лунные зайчики играли в догонялки на речной глади. Любопытные рыбки кружили вдоль преграды, зачарованные блеском драгоценностей, валяющихся повсюду. Многочисленные сундуки с золотыми монетами и дорогими украшениями занимали все свободное место на дне, оставляя лишь узкий проход к самым дальним ящикам. В обычную кучу были свалены вещи из дорогих тканей. В одном из коробов я увидела фолианты с диковинными вставками и артефакты. Нужный я определила мгновенно. Винно-красный камень тускло светился, действительно напоминая каплю крови. Восторг от увиденного получился очень натуральным, поскольку даже я, выросшая в богатой аристократической семье, впервые столкнулась с такой красотой. «Теперь веришь мне, кошка?» «Да», – медленно кивнула я и перевела взгляд на мужчину. «Наклонитесь». Выражение лица Хатты Ксихара было скрыто, но я чувствовала его предвкушение. Когда он выполнил просьбу, я, быстро привстав на носочки, звонко поцеловала хозяина города туда, где, по логике, у него должен был быть лоб. «Неожиданно», – усмехнулся Хатта, выпрямляясь, а затем к чему-то прислушался. «Позже, Диана, я покажу, как нужно благодарить мужчину. Сейчас, к сожалению, вынужден оставить тебя одну. Посидишь пока в гостевой». Резко подхватив меня на руки, отчего я громко охнула, главарь буквально взлетел по лестнице. В первой же комнате он сгрузил меня на кровать и закрыл за собой дверь на ключ. Некоторое время я прислушивалась к звукам снаружи, а убедившись в воцарившейся тишине, принялась себя вызволять. Точнее, попыталась встать, но не смогла. Что-то удерживало, не давая толком пошевелиться. Дернувшись пару раз для проверки, я решила рассмотреть путы магическим зрением. Судя по всему, меня сковали воздушным заклинанием, и это не сулило ничего хорошего. Природная магия была бессильна против таких пут, а для использования ведьмовской силы требовались свободные руки. Минуты медленно утекали сквозь пальцы, а я не могла придумать, как освободиться. План по краже артефакта был под угрозой. В какой-то момент показалось, что я нащупала слабое место в чужом заклинании, и в этот момент дверь в комнату распахнулась. В проеме никого не оказалось, а дверь спешно захлопнулась. Захотелось тряхнуть головой, чтобы прояснить зрение, тем более что я ощутила странные колебания воздуха. «Не шуми, ведьма!» – тихо произнесла пустота, а затем я почувствовала, как магические путы стали медленно ослабевать. «Пока не дергайся, иначе Хатта Ксихар поймет, что рыбка ускользает». В моем положении оставалось только послушно следовать советам. Некто незнакомый работал быстро, но я все равно начала нервничать, мысленно отсчитывая мгновения. Сложно было сказать, что меня пугало больше. Новая встреча с хозяином города или негодование магистра Дакре, когда мы встретимся. «Готово, пошли!» «Благодарю за помощь, но я с вами никуда не пойду». «Раяна Маали! «У нас мало времени для истерик, скандалов и расшаркиваний. Или ты идешь сама, или я выволоку тебя за шкирку. Выбирай». «А вы попробуйте». «Вернуть на место связывающее заклинание», – ехидно произнес незнакомец, а затем тяжело вздохнул. «Ты тратишь драгоценное время. Я не враг». «Я вообще не знаю, кто вы. И не вижу, между прочим». «Заклинание слишком емкое, чтобы его развеивать в угоду твоего любопытства. Считай меня своим фамильяром-хранителем. «Если угодно», – усмехнулся он. «И кто же вас послал?» «Ведьмы, конечно же. Все претензии можешь высказать Аскаре, когда увидитесь. А сейчас шевели своими хорошенькими ножками Или ты ждала Ксихара, а я помешал?» «Очень смешно», – пробурчала я и осторожно открыла дверь. Словам незнакомца не верила ни на каплю, но задерживаться во дворце не стоило. Осмотревшись, я поспешила к винтовой лестнице. «Куда?» – раздалось вслед. «Нам в другую сторону!» «Вам, может, и в другую, а мне сюда!» Я даже не остановилась. «Нужно забрать артефакт!» «Ведьма!» – с какой-то обреченностью произнесла пустота. «Если не добуду его, все старания окажутся зря. Помогать не прошу, спасибо уже за то, что освободили». «Я на полпути не останавливаюсь, веди!» Восстанавливая в памяти маршрут, я осторожно кралась к сокровищнице хаты Ксихара. Увидев нужную дверь, уже собралась распахнуть ее, как меня что-то остановило. «Не торопись, ведьма!» – прошелестел воздух. «Тут тоже заклинание, правда, на удивление простое. Сейчас развею. Главное, чтобы сигналка не сработала». Как только дверь распахнулась, я вбежала внутрь. Уже не обращая внимания на необычную красоту, нашла взглядом нужный камень. Как же точно его описали? Капля крови в физической форме. Аккуратно проведя пальцем по завораживающим граням, я вздрогнула от резкого разряда, пронзившего тело. Эта боль помогла собраться и поместить артефакт в специальный мешочек. Вот так, почти легко и почти просто. Осталось выбраться отсюда, и прощай, город под водой. Но что-то меня остановило. Странное ощущение узнавания, словно здесь, среди сверкающих драгоценностей, пряталось нечто мое, родное. Прикрыв глаза, я пошла на еле слышный зов. С каждым ударом сердца меня все больше охватывало нетерпение. Как во сне вытащила из кучи украшений ажурную серебряную диадему с крупным сапфировым камнем в центре и россыпью бриллиантов. Ее блеск зачаровывал, вызывая единственное желание – примерить. Я не смогла противиться ему и надела драгоценность на голову. Мир словно заиграл новыми красками. Что-то изменилось. Но из-за нахлынувшей эйфории я не могла понять, что именно. «Ведьма, хватит рефлексировать, пора уходить!» Голос вернул меня в реальность, и я поспешила к выходу, так и не сняв диадему, любовно прижимая к себе артефакт светлейшего. «Как я буду выбираться? Тут наверняка повсюду охрана!» «О них не беспокойся! Накинь капюшон, возьми меня за руку и старайся не смотреть по сторонам! Я выведу тебя из города!» Рука у мужчины была тонкой, но сильной, а еще, что удивительно, холодной. Из дома мы вышли без помех. Два охранника буквально спали с открытыми глазами, монотонно раскачиваясь из стороны в сторону. Это все, что я успела заметить. Дальше, повинуясь наказу неожиданного спасителя, опустила голову и старалась не встречаться ни с кем взглядами. Поразмыслив, вспомнила, что натыкалась в какой-то из книг на подобное заклинание невидимости. За счет тесного контакта его свойства переходили и на меня, но от прямого взгляда оно не уберегало. Большую часть города мы миновали без проблем, пока не вышли к единственному проходу на берег. А там творилось нечто странное. Вооруженные разбойники шумели и кричали, то ли не пуская кого-то, то ли наоборот, желая прорваться наружу. Невидимый спаситель, игнорируя толпу бандитов, тащил меня к выходу из города под водой. Если на его пути кто-то неосмотрительно оказывался, он просто отталкивал таких. Благо, большинство местных находилось в подпитии и ничего не понимало. «Когда скажу, побежишь». «Куда именно?» «К проходу. Там тебя уже ждут спутники». «Хм, это будет сложно». Я внимательно осматривала место действия, пытаясь найти лазейки. «Тут и муха с трудом пролетит, не то что я. Да и бандитов полно». «О них я позабочусь сам. Твоя задача – выбраться». Сначала хотела возразить, что уходить нужно вместе, ведь если его поймают и узнают о помощи, ничего хорошего ждать не придется. С другой стороны, незримого помощника было не видно, значит, без меня у него имелись все шансы скрыться. Придя к такому выводу, я тихо подтвердила, что готова бежать. «Давай!» В общей какофонии звуков я едва разобрала слова, но воздушный толчок в спину помог взять старт и придал ускорение. Согнувшись, я на уровне ног проскочила между двумя бандитами, потом перепрыгнула через третьего, пока он корчился на земле, оттолкнула четвертого и решительно побежала вперед, уклоняясь от вспышек чужих заклинаний и не реагируя на гневные окрики. В один момент меня почти перехватили, но мужика снесло с пути невидимой волной, впечатывая в городскую стену. «Кошка!» – донесся удивленный окрик Хатты. Оборачиваться я не стала. В противоположном конце подводного коридора показались куратор и серые псы. Заметив меня, псы рванули навстречу, а магистр Дакре стал прицельно кидать боевые заклинания мне за спину. Стоило оказаться среди спасителей, как на пути бандитов заклубился непроницаемо черный дым. С той стороны донеслись хрипы, кашель и, если мне не показалось, обещание Хатты. «Еще увидимся, кошка!» Всю дорогу я боялась, что водный проход схлопнется и нас поглотит стихия, но обошлось. Встав на твердую почву, я первым делом подняла лицо к ночному небу с яркими созвездиями и глубоко вдохнула свежий воздух, и только потом протянула мешочек с добычей магистру Дакре. «Артефакт!» – произнесла немного хрипло и откашлялась, стараясь унять дрожь в голосе. Вместо ответа меня коротко и крепко обняли, осторожно погладив по спине. Этот жест чуть не довел до слез, но я сдержалась, нервно закусив губу. «Молодец, Мали, но больше не пугай так. Не уверен, что мне пойдет ранняя седина». «Вы слишком самокритичны. Вам все идет», – прошептала я, но псы услышали и дружно расхохотались, напоминая о своем присутствии. «Симпатичная диадема». «Моральная компенсация», – хмыкнула я, снимая украшение и пряча в переданную сумку. «От меня больше ни на шаг». Магистр Дакре был предельно серьезен. «Никаких спасений мира, сомнительных обещаний и знакомств. Договорились?» Мне оставалось только согласно кивать головой. Ведь, как выяснилось, обстоятельства от меня вообще никак не зависели. Артефакт передали господину Осману, который с парой подчиненных планировал вернуться обратно в Ирату. Одного серого пса оставили караулить проход, чтобы отследить возможное перемещение города по оставленному маяку. А еще двоих псов решили отправить с нами. Так, на всякий случай. Дальнейший путь действительно прошел без приключений, но очень скучно и однообразно. Единственная радость – байки общительных псов и общие тренировки на мечах. В Ротар мы прибыли уже на закате. Этот город, как и Эрата, раскинулся вдоль реки. Только здесь русло разливалось до невероятных размеров. Ни конца, ни края, лишь неспокойная гладь алого цвета, действительно похожая на кровь. Из-за близкого расположения к реке, явно любившей выходить из берегов, город стоял на сваях. Улочки велись деревянными мостками, на перекрестках позволяя рассмотреть илистый берег и мелких тварюшек. Они пробегали с невероятной скоростью, оставляя после себя ластоногие следы и странное свечение. Центральная площадь больше походила на высокую платформу, по краю которой лоточники раскладывали свой товар. Мы с магистром остановились в гостинице недалеко от центра города, а псы, пожелав нам доброй ночи, отправились по своим делам. Судя по счастливому предвкушению на лицах, дела у них были приятного характера. «Ну что, золотце, пойдешь отдыхать или хочешь посмотреть на ночной город?» «А можно?» «Нужно. Есть здесь одно место. Тебе понравится. Надень теплое платье и не забудь шарф с перчатками». Уточнение меня заинтриговало. На сборы ушло не больше часа. Смыв дорожную пыль, я как раз успела переодеться, когда раздался стук в дверь. Куратор тоже сменил костюм и теперь выглядел несколько необычно. Вместо привычной куртки – простой, но добротный и явно дорогой камзол, под ним белая рубашка. Волосы собраны в сложную косу. Черные брюки заправлены в высокие сапоги. Аристократически красивый, опасный и какой-то высокомерный. «Напоминаю, золотце, от меня ни на шаг». Высокомерность благополучно слетела с лорда Дакре. «Тебе очень идет это платье». Зеленая шерстяная ткань, растительный орнамент и строгий силуэт. Тоже простое, но облегающее сверху и расходящееся колокольчиком к низу. «Спасибо», – улыбнулась я чуть смущенно, позволяя магистру накинуть на себя плащ и закрепить завязки. На мгновение, когда куратор поправлял мои распущенные волосы, его руки задели обнаженную кожу. Это прикосновение огненной стрелой пронзило тело, всколыхнув отголосок то ли сна, то ли воспоминания. Как эти самые руки ласкали мое тело, а солнечная страсть растекалась по венам. От жарких образов я неловко дернулась, опуская глаза, а магистр Дакре мгновенно отстранился. Показалось или нет, но в его взгляде мелькнуло то ли сожаление, то ли грусть. Ротар сильно отличался от Ираты, не архитектурой, а общей атмосферой. Жители здесь казались веселее и распущеннее, что ли. Я видела несколько парочек, которые без стеснения целовались прямо на улице, игнорируя многочисленных прохожих. Несмотря на пронизывающий ветер, некоторые женщины позволяли себе вызывающие наряды, с удовольствием реагируя на свист и неприличные комплименты. Когда одна из дам прошла совсем рядом с магистром Докре, пожирая его плотоядным взглядом, стали заметны чуть заостренные зубки и алый блеск в глазах. Нечисть. И даже не ясно, кто именно. Существ свободных земель мы еще не проходили. Я неожиданно поняла, что нечисть может быть хороша собой, причем настолько, что это даже вызывало зависть. Покосившись на магистра, я хотела оценить его заинтересованность, но он оставался предельно холодным и равнодушным. Такая реакция неожиданно обрадовала. Конечной целью нашего пути было огромное здание у центральной площади. На входе гостей встречал мужчина в ливрее и принимал верхнюю одежду. Другой служащий провожал к лестнице, ведущей на второй этаж. За портьерой из воздушной искрящейся ткани обнаружился широкий зал, в центре которого находился стеклянный аквариум. Он был невероятно велик. Дно скрывалось этажом ниже, если вообще было. А верх плавно переходил в стеклянную крышу, сквозь которую виднелось искаженное небо. Красная светящаяся вода позволяла рассмотреть многочисленных диковинных рыб и речных обитателей, плавающих вверх и вниз по аквариуму. А еще над нашими головами проплыл кто-то похожий на человека с хвостом. «Это сирена?» – тихо выдохнула я, не в силах отвести взгляд. «Да, пойдем, золотце, не стой на проходе». Я кивнула, но с места не сдвинулась, продолжая созерцать чудо. Не дождавшись реакции, магистр Докре мягко приобнял меня за плечи и бережно повел вперед, огибая препятствия. Забронированный столик стоял у противоположной стены, откуда можно было разглядеть большую часть аквариума, не задирая голову. Напольные зеркала, расставленные по периметру зала, отражениями создавали иллюзию нахождения в толще воды. Где-то на заднем фоне я слышала, что куратор спрашивал про ужин, но даже не отреагировала. Меня зачаровала песня, поплывшая по залу. Будто девичий плач, наложенный на мелодию. Я видела, как несколько мужчин поднялись со своих мест и, подойдя ближе, приникли к стеклу, словно пытаясь просочиться сквозь него. «Что происходит?» «Магический зов. Он привлекает мужчин, у которых свободны сердца, обещая любовь и счастье». «А на вас он не действует?» «Нет», – спокойно ответил магистр. «Больше не действует». Впервые за вечер я перевела на него взгляд, пытаясь понять, что скрывается в шоколадных глазах. Давно ли он встретил свою судьбу? У такого мужчины не может не быть красавицы-невесты, которая ждет его где-нибудь в столице. От этой мысли стало грустно. Волшебство вечера рассеялось. Ни последующее представление сирен, ни вкусная еда не смогли заинтересовать меня. Необычно приготовленная рыба, салат с мелкими рачками, десерт из болотных ягод. Я не чувствовала их вкуса, поскольку мыслями была далеко. Песня, так манившая одиноких мужчин, всколыхнула в моем сердце горькое сожаление, что судьба уготовила мне в мужья незаботливого и любящего человека, а садиста, похуже выходцев из огненного мира, от которого пришлось бежать. Из задумчивости меня выдернуло ощущение чужого взгляда. Одна из сирен отделилась от подружек и подплыла к стеклу. Я была уверена, что она смотрит именно на меня. Приложив ладонь к прозрачной преграде, красавица грустно улыбнулась, и, как ни странно, эта улыбка отразилась на моих губах. Вот только в душе разлилась такая тоска, что слезы грозили вырваться бурным потоком. Чтобы сдержать их, я резко поднялась и подошла к аквариуму. Сирена была пугающе красива. Большие глаза обрамлялись темными жесткими ресницами, чуть загнутыми кверху. Тонкий нос, полные губы и высокие скулы с линиями мелких перламутровых чешуек. Грудь лишь слегка прикрывала ожерелье из ракушек и жемчуга. А дальше, вдоль стройного тела, в причудливом узоре, блестела чешуя, постепенно переходящая на хвост. Подойдя вплотную, я положила свою ладонь напротив ее, внимательно глядя в светлые водянистые глаза. Чужая сила осторожно коснулась разума. Мягко, ласково. Словно сирена хотела поддержать, успокоить и выпить скопившееся отчаяние. Не думая о последствиях, я позволила ей это, открываясь полностью. Неприятные ощущения схлынули, как пыль после летнего дождя. Смылись чистыми, яркими эмоциями, позволяя заново распробовать вкус этой жизни. По-новому оценила красоту сирены и окружающих ее созданий, которые с любопытством разглядывали нас сквозь водную толщу. вдохнула яркий букет фруктового белого вина и почувствовала горячие руки, лежащие на плечах и согревающие своим теплом. После эмоционального обновления накатила слабость. Я невольно откинула голову на грудь мужчины, ища поддержки и защиты. Магистр Дакре медленно оторвал мою ладонь от стекла, согрел подмерзшие пальчики горячим дыханием, а затем повел к столу. Приняв из его рук бокал с вином, я чуть все не расплескала. Меня немного потряхивало, но куратор поддержал. После нескольких глотков стало значительно легче, и я смущенно поблагодарила его. «Расскажи мне о себе, золотце!» «Что именно вы хотите знать?» «От кого ты бежишь, девочка?» Этот вопрос застал врасплох. Возможно, если бы не было этого контакта с речной обитательницей, я бы промолчала, смогла отшутиться или придумать отговорку. Но я была выжата и сказала правду. «От чудовища, желающего сделать меня своей!» Услышав эти слова, магистр крепко сжал пальцы так, что я с удивлением увидела, как гнутся столовые приборы. «Я знаю имя этого чудовища», — напряженно уточнил он. Вопрос был странным, но в голове словно что-то щелкнуло, вытаскивая на поверхность истории о даргарийцах. Ведь их тоже называли чудовищами. Боялись, опасались и ненавидели. Неужели этот невероятный мужчина решил, что я говорю о нем? «Вряд ли вы слышали его имя. Он живет далеко на севере, среди заснеженных просторов. Садист, любитель невинных девушек и мой жених. Не спрашивайте, как так получилось. Я не хочу рассказывать. И так сболтнула лишнее». Я буквально ощутила, как мужчину отпустила. Расслабилось тело, но хмурая морщинка между бровей не исчезла. «Мали, все адепты Академии находятся под защитой Империи, а ты под моей личной. Если расскажешь чуть подробнее, я найду его и...» «Нет, я не хочу, чтобы его кто-то искал и тем более давал зацепку для моих поисков. Меня вполне устраивает текущее положение, и я не собираюсь ничего менять. Я намерена получить звание ищейки, стать свободной от всех обязательств перед родом и выбрать свой жизненный путь». «И каким он будет?» «На благо Империи», — по-военному четко произнесла я. «Дар уничтожения падших пригодится». «Знаешь, золотце, я тут слегка передумал. Учеба учебой, но развлекаться тоже надо. Гулять с друзьями, наслаждаться новыми местами и интересными видами. Повзрослеть ты еще успеешь». Спорить с куратором по поводу взглядов на учебу и отдых не хотелось. У меня еще немного кружилась голова, да и вечер был в самом разгаре. Я молча отсалютовала ему бокалом вина и перевела взгляд на аквариум, где речные обитатели продолжали представление. Поздно вечером мы вернулись в гостиницу.